«Значит, я прочту много», — спокойно сказала она. «Но зачем это делать?» — спросил он в замешательстве. «Что тебе это даст?» «Насколько я вижу, ты настроен против моей идеи. Ты спросила моего совета, и единственное, что я могу сделать, это дать его тебе. Я еще раз повторю, устрой себе отдых. Поезжай в какое-нибудь интересное место, забудь о своих романах. Когда вернешься, сразу поймешь, как изменилось твое отношение к ним. Они не покажутся тебе больше банальными». «Они и не кажутся мне банальными». «Что ж, значит, рассосется твоя неудовлетворенность, и в конце концов ты увидишь, что это очень хорошие романы». Она покачала головой. «Ты все решила уже до того, как сюда вошла». Но это было не так. Когда она ехала в поезде, мысль о перемене места действия лишь смутно забрезжила у нее в голове. Она закрыла глаза и представила себе залитый солнечным светом мир, весь из мрамора, в прозрачных драпировках. Он как будто сошел с картины лорда Лейтона, одного из известных художников. Перед глазами Энджел скамейки времен короля Эдуарда, на которых задремали скучные персонажи, внезапно превратились в греческие бордюры. Герои сразу ожили. Рабы принялись разливать вино, разносить инжир в больших корзинах, заиграли на лютнях. Лорду Раулею можно было придумать иное имя, превратить его в какого-нибудь Деметрия или Телемаха, а героиня вместо Эмилины могла стать Персефоной. Сюжет можно оставить таким же, а можно и изменить, сделать интереснее. Скандальная любовная связь Эвелины с управляющим имением ее отца оказались ей теперь менее увлекательной, нежели любовь героини к рабу и испорченная из-за этой связи репутация. Сосны Сурея уступили место серебристым оливковым рощам. Мысль эта была не больше, чем игрой, которая занимала ее воображение в поезде. Девушка о ней почти уже забыла и вспомнила только тогда, когда ей понадобилось привлечь внимание Тео, найти какое-то объяснение своему визиту и увести его подальше от этого затягивающего слова «банальность», ибо стоит только его произнести, как оно тут же привязывается к тебе. «Должен предупредить, что твоей публике не понравятся подобные изменения», — сказал Тео. Он знал, что Энджел любила такие выражения, как «твоя публика», и часто этим пользовался. От твоих романов они всегда ждут того же, что и раньше. «А они ничего не узнают», — возразила Энджел. «Я хочу опубликовать книгу под другим именем. И тогда посмотрим, что скажут критики. Будет очень мило, если мы после их хвалебных речей объявим, что эту книгу написала я, столь презираемое ими за мое невежество, автор всевозможной тарабарщины, билиберды и прочих подобных вещей, для которых они нашли столь лестные характеристики». «Прошу тебя», — начал Тео. «Нет, я уже решилась». «Знаю. Просто я уже не один раз видел